и Сангхе, классическим трем сокровищам буддизма, буддийское триратни. Необходимым условием постижения сокровенной сути великого учения стала восходящая к буддийскому тантризму непосредственная связь между учеником и учителем, причем связь глубоко личная, доверительная, с беспрекословным подчинением ведомого ведущему. Собственно, идея такого рода связи была заложена уже в Махаяне, где возник институт бодхисаттв, призванных помогать ищущим нирваны. Страница 380. В ламаизме же эта связь была укреплена и усилена, превратившись в непременное условие продвижению по пути спасения. Это привело к существенному изменению социальной позиции лам. Из ищущих собственного спасения монахов, погруженных в аскезу и медитацию, они стали превращаться в привилегированный социальный слой наставников-руководителей. А практика безбрачия в сочетании с обязательным обычаем богатых подарков и жертв вела к накоплению в монастырях огромных средств и к созданию строгой иерархической лестницы. Результатом было появление лам разных рангов и возвеличение высших лам, своеобразных князей церкви, чей статус необходимо было не только легитимировать, но и осветить, дабы право их на руководство общиной, причем теперь уже не только духовное, но и административно-политическое, приобрело явственный облик сакральной святости. Именно это и было сделано, правда, уже после смерти Цзонхавы. Далай-лама и теория воплощения. Еще в раннем буддизме было разработано учение о перерождениях, генетически восходящее к теориям